Я бы мало в жизни что понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным. Пролетарские дворы, детство, общежитием давно стали. Там по меркам нынешним тесно, но мы жили там, так всех знали. Мысль о прошлом теребит душу, я в окно, где жил, смотрю грустно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом. Знать, клопов напривезли кучу, а при нас так ни одной гниды. Да не помню я такой случай, чтобы гнал кто-то, не подал вида. А положишь на ломоть сало, выпьешь кружку, аж в кулак крякнешь. Хороша, да жалко, что мало, и на чекушку мелочи звякнешь. Было время для ребят пьяным, и кафе «Экспресс» давал жару. Мне юнцу еще Витек Базанов подарил тогда свою гитару. Помню, он входил в подъезд темный, в своих шлепанцах, смотря в ноги. Я его таким сейчас помню, дал бы Бог, так пережил многих. Было время, но прошло, скралось. Кто-то спился, да зачах с дуру. Но ведь надо в жизни так мало. Дом, растения и сын с мамой. На советской баньку бы с паром, да трудно с тазом там пролезть тесно. И потом в кругу друзей старых я продолжил бы свою песню.